Наступил вечер. Это было самое опасное для Сирви время. И не только потому, что в ночные часы на охоту выходили дикие звери, но еще и из-за того, что именно ночью, чаще всего под утро, когда сон особенно глубок, опытные охотники из племени Дайнава шли по следам мальчиков и ловили их сонными на привале. А не отдыхать было нельзя. Силы могли изменить у самой цели. Сирви нашел небольшую полянку, быстро снял шкурку с зайца, которого добыл по пути, точно метнув копье, и поставил его на костер. Конечно же, мальчик хорошо знал, что запах дыма слышен на большом расстоянии, но именно на этом и был построен его расчет. А заодно можно и хорошо подкрепиться, тем более, что с собой соискателям нового имени давали только огниво. Впрочем, мало кто им пользовался из соображений скрытности. Когда его добыча поджарилась, мальчик быстро ее съел, все без остатка, хотя зайчище был не маленький. Сирви точно знал, что следующий день, третий, будет самым тяжелым, когда потребуется много сил и большая выносливость. Останавливаться для отдыха будет нельзя. Покончив с трапезой, мальчик посмотрел на кусочек неба между верхушками деревьев, которое стало темно-оранжевым. Скоро солнце уйдет на покой, ведь светило тоже устает, и ему нужен отдых, как и Сирви в данный момент. И начал устраивать шалашик, в котором обычно почивали охотники. Это сооружение было простым, но весьма эффективным. Ни один зверь не мог подкрасться к Дайнаву во время сна и напасть на него внезапно, ведь ему прежде нужно было разрушить укрытие охотника. Сирви устроил шалашик между двух огромных корней высоченного дерева. Он натаскал толстых веток, устроил крышу, закрыл бока и все сооружение замаскировал прошлогодними листьями и сухой травой. Надумай, Сирви, остаться в шалашике на ночлег. Его практически со всех сторон прикрывали бы деревянные стены. Сзади толстый ствол, а по бокам хитро сплетенные отростки корневищ, усиленные ветками. Самым слабым местом в обороне было входное отверстие, и Сирви не только закрыл его охапкой травы, но и напихал в шалашик колючие ветки терна. Он точно знал, что этот кустарник обходят стороной не только волки, но даже тур с его толстой кожей и жесткой шерстью. Лишь медведь иногда лакомился сизыми ягодками терна, да и то старался не забираться вглубь терновых зарослей. Сирви готовил хитрую ловушку для войшалка. Конечно же, тот найдет и полянку с костром, и заметит шалашик, хотя это не просто было сделать даже светлым днем, а уж ночью неопытный человек и не глянет в сторону небольшой кучки прошлогодних листьев под деревом. Так смотрелся шалашик со стороны. Но мальчик точно знал, что сразу, нахрапом, охотники брать его не будут. Ведь никто не даст гарантии, что преследуемый в этот момент крепко спит. К тому же выросшие на природе дети дайнавов обладали не только превосходным слухом, но еще и чутьем на разные опасности. Значит, охотники будут долго подкрадываться к шалашику, иначе их добыча, почуяв опасность, выскочит из шалашика и даст дёру. Попробую гонись за быстроногим мальцом, да еще в ночном лесу. Завершив работу, Сирви продолжил свой путь, хотя в лесу изрядно стемнело. Но он не намеревался провести ночь на ногах. Мальчик искал подходящее дерево, чтобы устроиться на ночлег. Наконец ему попался старый раскидистый дуб, который рос посреди полянки. Сирви быстро сплел из гибкого и прочного хвороста небольшой овальный щит, забрался в густую крону дуба, нашел там две горизонтальные ветки, положил на них свое импровизированное ложе лег на него, при этом он немного распустил пояс, представлявший собой длинную прочную бичеву, и привязался свободным концом к толстой ветке, чтобы во сне не упасть с дерева. И мгновенно уснул, как засыпают лишь дети или смертельно уставшие люди. Конечно же, Войшелк почуял запах дыма. Скептически ухмыльнувшись, он сказал, обращаясь к рыжему лису, «Чему его только учил Павила? Знать, малец еще не готов стать охотником и воином. Ну что ж, тем проще будет наша задача». «Я бы не сильно обольщался на сей счет. Рыжий лис сам хитрец по натуре, всегда видел козни там, где их не могло быть и в помине. Ты забыл, как появился этот волчонок в нашем племени? Хочешь сказать, что его хранят боги? И это тоже. Павила говорил, что парнишка подает большие надежды, а он наставник один из лучших. Ты вот почему не захотел обучать этого мальца, а? Павила надеялся на тебя. Не нравится мне вся эта история». — пробурчал Войшелк. «С самого начала не нравится. Павиле, конечно, видней, но я бы точно зашил найденыша в мешок и утопил. Старик утверждает, что этого ребенка послал нам сам Еро. А вдруг он ошибается? На нас и так свалилось слишком много бед за последние годы. Сколько людей погибло? Что теперь понапрасну сотрясать воздух? У нас одна задача — не дать ему получить имя. Без него он не войдет в силу. Тут рыжий лис зло хихикнул. Отправят мальца к женщинам, пусть научат его крупу толочь, печь лепешки. После такого позора над ним будут смеяться всю его оставшуюся жизнь, даже если через год он все-таки доберется до танцующего леса. Тогда прибавим ходу. Войшелк шумно втянул воздух и решительно указал направление туда. Теперь нам читать его следы ни к чему. Ветер повернул в нашу сторону, и запах гари будет слышен, даже если он закидает костер землей. И все же я бы придерживался следа. Ты забыл, как он ловко провел нас, когда пошел по каменной гряде, а? Даже ты попал впросак. Хитрый змееныш! Войшелк покраснел от гнева. Его лучшего следопыта племени провел какой-то молокосос. Вот и я об этом. Но от меня он все равно не уйдет. Кто бы в этом сомневался? Но я все же считаю, что запах запахом, а со следа уходить не стоит. «Будь по-твоему!» — недовольно буркнул Войшелк, и следопыты скрылись в лесной чаще, да так бесшумно, что не зашелестели листья густого кустарника и не треснула под ногами ни единая сухая веточка. Охотники медленно, ползком приближались к шалашику. Ночь была светлой, на небе взгромоздилась полная луна, но даже искушенный наблюдатель не смог бы заметить дайнавов, так хорошо они маскировались. Казалось, что на полянке под небольшим ветерком, который поднялся ближе к утру, просто слегка шевелится высокая трава. Чтобы подобраться к шалашику незамеченными, следопыты утыкали свою одежду зелеными ветками и походили на движущиеся кустики. Как и предполагал Войшелк, мальчишка забросал костер землей. Следопыт лишь криво ухмыльнулся. Нет, в этот раз найденыш точно не получит имя. Даже старые уголья под слоем земли долго будоражат обоняние лесных зверушек, а уж запах свежих. И люди хорошо чуют, тем более охотники, которые провели в пуще большую часть своей жизни. На что малец надеялся, разжигая костер? Это было загадкой, которая поставила Войшелка в тупик. И он стал еще осторожней. В глубине души охотник все же признавался самому себе, что старый повила не мог не вбить в глупую башку найденыша, что во время бега за именем нужно соблюдать предельную осторожность. Обычно мальчики-соискатели имени питались подножным кормом, грибами, прошлогодними ягодами или сырым мясом какой-нибудь дичины. Взрослые охотники племени Дайнава, чтобы поддержать силы, могли в случае необходимости есть в сыром виде все, что бегало, летало или ползало в пуще. А уполивать добычу при лесном изобилии дичи не представляло для них особого труда. Примечание. Уполивать, добыть, поймать. Конец примечания. Но дети к сырому мясу привыкали с трудом, и Сирви, похоже, не смог удержаться, чтобы не отведать жаркого. Шалашик следопыты заметили не сразу. Нужно было отдать должное мальцу. Свое укрытие он замаскировал отменно. Тем не менее, рыжий лис сразу указал на дерево. Он и сам бы устроился под ним на ночлег. Но только приблизившись к дереву почти вплотную, Войшелк увидел невысокий бугорок под корнями и хищно осклабился. Есть! Осталось всего ничего — вытащить волчонка из норы. Он тихо, как змея, прошипел в сторону рыжего лиса. Он мой! И уже не скрываясь, ринулся вперед. Войшелк отбросил в сторону охапку травы, закрывавшую вход в шалашик. Хитер стервец, мелькнула мысль в голове, резво нырнул внутрь и почти по пояс, и с проклятиями отпрянул назад. Его лицо и руки были в кровь исцарапаны колючками. «Что случилось?» — воскликнул удивленный рыжий лис. «Где он?» «Убью маленького!» — свирепствовал Войшелк, размазывая кровь по лицу. Он опасался, что поранил глаза. «Нет его! В шалаше один колючий терн!» «Терн?» — рыжий лис вытаращил глаза. «Терн!» И вдруг он упал на землю и начал хохотать. «Ой, не могу! Вот это он нас обвел! Ай да маленький стервец!» «Ничего смешного в этом не вижу!» — огрызнулся немного успокоенный Войшелк. «Хвала, Еро! С глазами все в порядке!» «Ты сильно поранился?» — перестал смеяться рыжий лис. Он опасался, что взбешенный Войшелк, который не был обижен силой, может наброситься на него с кулаками. «Держи!» Он достал из своей сумки деревянную коробочку с целительной мазью, быстро останавливающей кровь. «Смажь царапины!» «Обошел ты со своей мазью!» Войшелк хищно принюхался, словно пытался, как дикий зверь, учует запах следов Сирви и указал «туда!» «Надо спешить! Мы потеряли слишком много времени из-за этой обманки!» Рыжий лис, едва сдерживаясь, чтобы опять не расхохотаться, последовал за ним. Сирви разбудили птичьи голоса. Он посмотрел на небо и не слез с дерева, а слетел. Скоро должно было взойти солнце, а он намеревался выйти в путь, едва начнет светать. Это было большой ошибкой. Мальчик точно знал, что теперь Войшелк и рыжий лис в лепешку расшибутся, но постараются его догнать. Значит, ему нужно бежать вперед, без остановок, надеясь на удачу и на резвость своих ног. До танцующего леса оставалось всего ничего, когда мальчик интуитивно почувствовал, что его настигают. Он уже добрался до березовой рощи, за которой начинался лес, и бежать стало легче, но силы уже были на исходе. Сирви в полном отчаянии припустил так, будто только начал бег, однако вскоре услышал позади треск ломающихся ветвей и топот ног. Охотники уже не таились и тоже припустили во всю мочь. А как могут бегать охотники и воины дайнавов, мальчик знал не понаслышке. За короткое время они могли очутиться позади вражеского отряда, который пребывал в уверенности, что воинские порядки дайнавов перед ними, и ударить на него с тыла. Но вот, наконец, появилась и священная тропа. Она возникла внезапно, будто кто-то бросил под ноги мальчику длинный серый холст. Но Сирви уже едва переставлял ноги от усталости, а сзади был слышен не только топот ног, но и тяжелое дыхание охотников. Войшелк торжествовал. Вот он, догнали! Несмотря на годы, посеребрившие ему виски, он мчался вперед с юным запалом, подстегиваемый яростным желанием настигнуть свою жертву и выпороть наглого мальца за позор, написанный на лице войшелка колючками терна. От будет смеху, когда они возвратятся в селение. До мальчика оставалось всего ничего, не более 20 шагов, как вдруг войшелк остановился, как вкопанный. Рыжий лис, бежавший следом, едва не уткнулся носом в его широкую спину. Он хотел спросить, что случилось, но, выглянув из-за плеча товарища, сразу потерял дар речи. На тропе, словно из-под земли, выросли два огромных волка, самец и самка. Таких зверей бывалые охотники еще не видали. Шерсть волков была не серая с рыжинкой, как обычно, а седая, почти белая. Звери стояли спокойно. В их позах не чувствовалась угроза, но следопыты буквально кожей ощущали исходящую от них мощь. На какое-то время все замерли, словно превратившись в каменные изваяния, а затем войшелк нерешительно поднял копье. «Остановись!» — умоляюще прошептал рыжий лис. «Не надо! Это волки Еро!» Заметив движение охотника, волчица беззвучно обнажила огромные клыки, а затем волки скрылись среди мелкой березовой поросли, будто растворились среди тонких белых стволов. Какое-то время охотники продолжали стоять неподвижно, а затем с облегчением перевели дух, и войшелк мрачно сказал: «Все на смарку. Нам его не догнать». «И хорошо, что не догнали», — ответил ему рыжий лис. «У меня что-то совсем пропало желание связываться с этим найденышем. Лучше перетерпеть позор, нежели вызвать гнев богов. Пойдем!» Охотники с опаской, посматривая по сторонам, не спеша двинулись по тропе к танцующему лесу. Сирви стоял возле главной своей цели — священного дуба, два мощных ствола которого сплелись в кольцо. Ему осталось лишь пролезть через него, и тогда он станет полноправным членом племени, одним из его охотников и воинов, тем, кто заслужил имя. Он в некотором недоумении бросил взгляд на тропу. Почему его не настигли? Ведь охотники находились совсем рядом. Они и впрямь были недалеко, но не бежали, а передвигались мелкими шажками, как черепахи. Победно улыбнувшись, Сирви прошел через кольцо и почувствовал, как его тело словно пронзили мелкие иголочки. Он даже не сумел от неожиданности сдержать тихий крик. Но ощущение боли быстро прошло, и Сирви совершенно без сил ничком упал на траву и уставился в безоблачное небо счастливыми глазами. свершилось. Охотники, наблюдавшие за ним, тоже не сдержали крик. Крик удивления и страха. Едва Сирви оказался внутри кольца, как священный дуб осветился на какое-то мгновение голубоватым светом. Они уже наблюдали прохождение соискателей имени через кольцо. Но такого видеть им еще не доводилось. Старый жрец Сейтон, провидец, вознес молитву богам, потряс туесок с гадательными палочками, костями и камешками и высыпал их на круг из чистого, тщательно просеянного речного песка. Павила и другие жрецы племени словно по команде склонились над гадательным полем. За их спинами волновалась толпа. Наречение именем всегда было большое событие, которое заканчивалось пиром. А кто же не любит погулять всласть, да еще и на дармовщину? Ведь столы накрывали отцы тех мальчишек, которые прошли испытания. Их оказалось вместе с Сирви всего четверо из десятка, начавших бег 4 дня назад. Все с нетерпением ждали, какое имя боги дадут Сирви. Рыжий лис уже успел рассказать своим приятелям за чашей меда про волков на тропе. И найденыш, который и до этого был у всех на языке, вызвал у дайнавов повышенный интерес. Про то, как Сирви обманул Войшелка, рыжий лис умолчал. Ну, зачем наживать себе лишнего врага? Захочет, сам расскажет. Картинка, сложившаяся на песке, ни у кого из жрецов не вызвала сомнения. Палочки и камешки образовали небо и тучки, а птичьи косточки под ними изобразили крохотного человечка. Да так ясно, что не требовалось никаких других толкований. Подарок небес, небесный муж, Скумант. Павила поднял вверх свой резной посох, знак власти, язычным голосом крикнул: «Боги сказали, Скумант, Скумант!» Повторили дружно жрецы. «Скумант!» — раздались крики в толпе. И неизвестно, чего больше было в этих криках — радости или страха. Никто не увидел, как неподалеку от места наречения именем среди густых зарослей появилась женщина. Судя по ее платью, это была Вайделотка, жрица богини Праурины. Пока длилась процедура гадания, она не сводила глаз с Сирви. Услышав его новое имя, Вайделотка до крови прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться, повернулась и ушла в чащу. Спустя какое-то время к ней присоединилась огромная седая волчица, и вскоре их поглотила пуща.